Алло? Да. Ануса, привет. Алло? Да. Это Анусова? Да она. Как дела, старушка? Обыкновенно. А что за проходимцы у тебя ходят в гости? Не слышу. Что за проходимцы у тебя в гости ходят? Не слышу. Что за проходимцы к тебе ходят? Не слышу. Что за проходимцы к тебе ходят? Куда проходил? К тебе проходят. Куда, К ебёна мать? тебе. Ко мне никто не приходил. С подарками, ебёна мать. Чего? Подарки тебе приносят, ебёна мать. Алло. Куда пригласить? Тебе. А? Тебе. Ко мне? Что, охуел, что К ли? тебе ходит всякая шпана, подарки приносят. Чё за люди там у тебя? Ничего мне не приносили. Не пизди, я видел. А, нихуя ты не видел, ничего Видел, не приносили. живу в подъезде, все вижу, какие-то мужики Это ходят к тебе с 100 лет назад пакетами. приносили, 100 лет назад. Нет, месяц назад к тебе приходили. Когда? Месяц назад. Что забыли? Ах, месяц назад, что-то вспомнил месяц. А вот опять к тебе ходят. Чего? Опять к тебе ходят, бляди всякие. Никто сейчас не ходит. Ходит, ты двери им открываешь. Никто На не хлебников ходит. нашла, блин, наживающихся на квартирке. Чего? Говорю, наследничков нашла, ебёна мать. Я тебе покажу наследничков. Не поняла! Наследников, ебёна мать, нашла. Блядей всяких зовешь к себе. Научись говорить, нихуя не разберешь. Наследников, ебёна мать, нашла. Они у меня давно есть, я не сирота, ебена мать. А чё за мужики такие шляются? У меня дохуя пол Москвы родных, А так что что, за... бляди, А что успокойтесь. за бляди к тебе ходят? Бляди, успокойтесь, у меня пол Москвы родных, А кто-то ходит-то? кровных, блядь. А кто тебе ходит-то? А вы мне нахуй А не кто тебе нужны, ходит? бляди. Алло, алло. Рты поразинули на квартиру, хуй Алло, вам, блядь. кто к тебе ходит? Алло. Кидываешь. А нахуя ты мне сдался? Ну ты меня не ответила так. Чего тебе ответить? Ну, что за люди к тебе шляются? Чего? Что за люди к тебе шляются? А тебе какое дело? Кто А хочет, тот и ничего. А шляется. ничего, Это значит... мое дело, блядь. Ты что, я хозяин надо мной, ебаный, твою Да мать. что ты, хозяйка этой квартиры Зойка. Да, ты что, решил, что она твоя, что ли? Да Зойка ее ко Хуй мне тебе в перез... нос, блядь. А Зойка мне ее перезавещает. Чего, блядь? А Зойка мне ее перезавещает. У нее внучка Чего, есть. блядь? Эта квартира Зойка перезавещала своей внучке. Иди ты нахуй вместе с А ты Зойкой. уже Зойка там... А ты там уже давно много снова... умерла, блядь. Да у нее дочка Заткнись. есть. Алло. Она давно в А у нее могиле, дочка же твоя есть, да? Зойка, блядь. Алло. Алло. Да, блядь. А у нее же дочка есть. Что? У нее же дочка есть. А тебе-то что, у кого кто есть? Ну так вот она наследница прямая. Ну она не ты же, ебаный в рот. Так я тебе про нее и говорю. Ведь она не ты, ебаный в рот. Она, а ты благословляешь там кого-то, ебена мать. Иди ты нахуй, сука, Передай этим блядская. мужикам, что похуй Пошел вам. нахуй, блядь, найму, зарежу. Я найму тебя, зарежу, нахуй. Хуй тебе, блядь, никогда твоей не Грязная будет. старуха, сейчас приду. Да. А этим мужикам передай, что им хуй собачий светит вместо квартиры. Успокойся, она моим родственникам подписана Дочки, дочки документами. Зойкиной. Успокойся, Дочкиной блядь, у Зойки меня переписана. развестка хуя. Дочка, Блядь, хозяйка. ебать его Дочка схотела, Зойкина, хозяйка. сволочей. Алло. Мои подписаны моим А родным, Дочкина, дочка обращайся хозяйка этой нахуй. квартиры Зойкина. Нахуй иди, блядь.